эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 15 июля 2020 года, среда. В виртуальной студии находятся я, Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира, Василиса, сказительница. Здравия, Василиса. Здравия, Евгений. Здравия всем слушателям Народного славянского радио. И Светлана Большакова, она будет следить за чатами, принимать ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира называется «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Сегодня у нас вторая встреча «Как чужаки русскую азбуку создали». Напомню, как будет проходить сегодняшний живой эфир. В первой части Василиса расскажет раскроет тему сегодняшнего живого эфира. А во второй части она будет отвечать на вопросы, которые поступят на ресурсы Народного славянского радио. Напомню, что это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/slavradio, и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Василиса, можешь начинать, прошу тебя. Дорогие друзья, я рада снова встрече с вами с помощью вот такого пока еще технического волшебного зеркальца. И мы сегодня с вами продолжим читать сказку «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Шлю вам солнечный привет из Святогорья. Здесь, в сказочном краю, 2 года назад и была написана эта сказка. Сегодня у нас вторая встреча, и поэтому в первой части, перед тем, как мы продолжим читать главы этой книги, я несколько слов для тех, кто присоединился к нам только сегодня, напомню, о чем же шла речь. И прежде чем это сделать, я благодарю вас за очень интересные вопросы и реплики, которые последовали в чате сразу же после этого эфира, за вопросы, которые прозвучали во второй части нашей встречи, и за те комментарии, которые уже в Ютубе после того, как запись вышла в свет, появились на Ютубе. Ваши интересные вопросы помогают нам всем вместе погружаться и всем вместе постигать удивительную тайну, тайну нашего родного русского языка, которая открывает нам ключики, ключиками-подсказками дверцы и помогает нам отвечать на очень многие вопросы, которые есть в глубинах каждого человека, который идет по своему пути. Поэтому жду и сегодня от вас интересные вопросы. И особо благодарна по итогам прошлого эфира за вопросы, которые были связаны с тем, какая есть разница между кощеями, кощеями, какая есть разница между змеями и драконами. И очень интересная реплика, которая последовала по итогам главы «Желтый туман», которая была связана с пониманием такого вещества, как диоксид серы и сероводород. И кто внимательно слушал сказку, я думаю, что вопросы, которые связаны с сутью того, что есть «Желтый туман», и что есть эти химические вещества, и каким образом они связаны с процессами, которые происходят в нашей жизни сейчас и происходили когда-то давно, тоже обратят на это внимание. Еще раз благодарю за глубокие вопросы, и мы сейчас обратимся к сказке. Продолжим вспоминать, что же было с нашими героями в самом начале, и продолжим читать сказ о золотой цепи дальше. Сейчас перехожу к картинкам к иллюстрациям, которые я создала к этой сказке, и они нам помогут. События книги вершатся в вечности и бесконечности, и одновременно здесь и сейчас, поскольку образы сказки о золотой цепи образов русского языка связаны с глубинными архетипами бессознательного. В сказочной обертке предстает исследование ключевых исторических событий, связанных со сменой мировоззрения русского народа. И действия сказки проходят через разные времена и эпохи. Сказку под сказку сопровождают рисунки, которые я нарисовала к этой книжке. Часть текста написана на волшебном языке с использованием образов в буквице, а в приложении собраны упражнения, задания, уроки по буквице и богатая библиография. А также в приложении есть дополнительные еще две сказки — сказки о человеке и сказки об образовании. Сказочные приключения и учебные материалы подарят заветные ключики, что помогут восстановить утраченные звенья золотой цепи, по которой ходит кот-учёный, и расчистить внутри себя источник чудотворной силы, понять суть происходящих во время Великого Перехода, глобальных перемен и открыть новые горизонты в сотворчестве создателем. Сказка писалась, как я уже сказала, в Святогорье, в небольшой избушке, что стоит напротив могучего древнего дуба. Она писалась зимними днями и вечерами, под треск живого огня в печке, при свете солнышка и мерцании звезд, что заглядывали в мое окошко, при вдохновении жемчужных снежинок, а также под мурчание котика ученого, который сидел у меня на коленях и что-то на своем волшебном языке мне тоже подсказывал. А также в создании этой сказки благодарность большая моему мужу, Дубыне Богатырю, и всей сказочной Руси, которая помогала мне разными волшебными способами и своим родным, и близким людям. Написана была эта сказка в 7-е лето Бабы-Яги, эпохи Волка, по сказочному календарю. А сейчас, в 9-е лето эпохи Волка, в лето птицы Гамаюн, я эту сказку вам читаю. Здесь, в эфире Народного славянского радио. Сказка начинается с времени, которое затерялось во временной дали. Начинается она давным-давно, когда в сказочном краю жили волшебники, жили счастливо, жили созидательно, жили творчески и прекрасно. И жили они до тех времен, пока в их волшебную страну не пожаловали чужаки, чужие. Вот тогда-то все и началось. И сколько времени пошло после того, как первые чужаки пожаловали в прекрасный мир, то нам неведомо. Но наступили на самой заре эпохи Лисы очень тяжелые времена, и собрались в это время в сказочном краю герои разных сказок, а также волхвы, хранители, которые на совете, который они сотворили под дубом, решили, что перед началом самых тяжелых и мрачных времен нужно все самое главное и все самое ценное обязательно сохранить, потому что когда пройдут темные лихие времена, именно самые ценные сокровища помогут русскому народу возродиться. И тогда был сотворен волшебный купол. И в этом волшебном, под этим волшебным лукоморским куполом остались хранить звенья золотой цепи образов русского языка, где были запечатаны самые ценные, самые важные знания трое выбранных хранителей — сова Радара, кот ученый и Василиса. А остальные сказочные герои пошли свои подвиги совершать на разных других фронтах. Об этом рассказывает нам первая глава, явление первое, слово Твердо. А в это же самое время палатах темных, в палатах подземных собрались три змеивные, жены павших на Калиновом мосту от русских богатырей, гадины. И эти гадины решили в отместку за то, что мужья их побеждены русскими богатырями были, план коварный разработать и воспитать своих детей, змеев Горынычей, так, чтобы они русским богатырям и вообще всему люду русскому жизни в дальнейшем не дали и к ним на заклание в полон привели. Об этом рассказывает нам глава вторая «План мести». И долго ли, коротко ли изучали волшебные книги змеи, а затем их сыновья змеивны, и план разработали. И одной из частей этого плана было напустить на Русь, да и на всю землю, морок, желтый туман, который вогнал всех людей в странное оцепенение, в сонное состояние. И ни о чем больше люди-то толком и думать не могли, потому что так хотелось спать. И вместе с этим желтым туманом пришли на Русь вороги. И перестали люди распознавать, кто друг, кто враг. И разные ядовитые мысли вместе с ядовитыми испарениями стали заползать в мысли, в головы людей. И столь страшным было то заклятие колдовское, что достигло даже сказочного края. И купол, что сотворен был для того, чтобы хранить самые главные сокровища, тоже был поврежден. И заснули долгим сном хранители. И морок этого желтого тумана был долгим. Через тысячи лет его действие пронеслось и до наших дней дошло. И люди все до сих пор еще спят, и спят хранители края. Но наступили новые времена. Эпоха лисы сменилась эпохой волка. Запели первые петухи, и настало пробуждение. На этом мы закончили в первом эфире читать сказку, и сейчас мы продолжаем читать сказку с явления четвертого. Пробуждение и действие этой сказки происходят в наши дни у волшебного дуба. Ранним туманным утром, лишь только пропели первые петухи, предвещая рассвет сварога, кот-учёный открыл зеленый глаз, не мигая посмотрел вдаль, вяло потянулся, открыл второй и протяжно мяукнул. Звучное «мяу» разбудило сову, что примостилась на ветке могучего древа со золотой цепью, на которой почивал неизвестно сколь долго огромный кот. Сова покрутила во все стороны головой, ухнула от удивления, не понимая, сколько проспала, и снова громко ухнула. Ух-ух! Котяра встал на мощные лапы, еще раз потянулся, выпустив и убрав когти, мирно мурлыкнул, подмигнул сове и начал свой обычный обход вокруг дуба по золотой цепи. Пошел направо и протяжно завел песню. «Ас боги веди глаголи добро есть!» Вдруг раздалось недовольное кошачье «фыр-фыр!» Песня оборвалась, и кот завис над образом одной из букв, из которых и состояла золотая цепь. Сова подлетела ближе, увидела сияющую дырку на обрыве цепи. Кот недоуменно попытался перепрыгнуть дыру и оказался на букве «Живо», почему-то назвав ее «Живот», и отчего его песнь как-то странно задребезжала и снова оборвалась. Сова решила облететь вокруг мощного ствола, проверить, все ли так золотой спиралью образов исконного языка, что они с котом ученым хранили днем и ночью, и выпучила глаза, чтобы все внимательно рассмотреть. «Уф-уф!» — запричитала она, нервно задергала крыльями, увидев, что цепь оборвана в разных местах. Исчезли многие образы, отдельные части букв отвалились, и они стали выглядеть иначе. Появились какие-то незнакомые буквы, а последние 10 образов и вовсе исчезли. Что ж такое, как же так? Хлопая глазами, она подлетела к коту, что перепрыгнул первую дырку и снова завис над пропастью большего размера. Кот был обескуражен, сова не меньше. «Что? Когда? Зачем? Почему? Кто виноват? И что делать?» — зазвучали вечные вопросы. «Это ты все проспал! Нет, это ты виновата!» — зафырчали друг на друга хранители. На их громкие крики прибежала из терема, что стоял неподалеку, Василиса. Она на ходу протирала глаза, поправляла косу, глядя в волшебное зеркальце. Василиса совсем не понимала ничего, хоть и помнила, что ее вроде как звали Премудрая. «Как же долго я спала! Как же долго я спала!» — только и повторяла она. А взглянув на печальных друзей, ученого кота и сову Радарку, на понурые окрестности, да на дуб с порванной цепью, залилась слезами и запричитала. «Ой, други мои, други, не уследили мы, не смогли злым чарам противостоять. Видно, купол, что мы над сказочным краем сотворили, источился. Ведь очевидно, что мы, в затяжную ночь сварога, не устояв перед силами тьмы, заснули и спали, спали, спали. Да ничего не видели и не слышали. А в это время вороги в наш волшебный мир проникли, да в святая святых к дубу заветному прорвались, повредили цепь золотую, что нам охранять доверили, да людям передать, когда срок придет. Ведь мы-то ж знаем, что каждая буквица — образ многомерный, ключик к самим себе, глубинной книги из вечной мудрости. Сокровище это людям русским может помочь проснуться, себя, доконы мироздания вспомнить на заре новой эпохи. А мы, хранители, оплошали, не уследили, сами под силой мрака заснули, да не услышали, как ворог пришел, не узрели, что сделал он, как над языком нашим надругался, как его покривил и исказил, как силы волшебной всех нас лишил. А вы же знаете, то, что у дуба происходит, то и в яви проявляется. Так что сейчас в мире людей, что от сна морока начали просыпаться, на рваном, обрывчатом, перепутанном, с подменами, безобразном языке говорят, на таком, как наша цепь сейчас. Василиса еще раз обошла вокруг дуба, проведя рукой по буквам, пытаясь понять, что же осталось от ключевых звеньев. И, почувствовав холод и пустоту, поняла, что образы совсем не те, что были, а бессмысленные и подмененные. Приложила Василиса чело к некоторым буквицам, что еще остались на месте, и еще больше ужаснулась. Образ «Ас» — исток изначальный. Человек, что Творцу может стать подобен, звучал как арбуз, ананас, аист. Вместо золотого образа боги появились какие-то буки, а также баран, барабан, бабуин и банан. А образ он, бог-творец миров извечный, и вовсе превратился в обезьяну, очки и осла. И заплакала Василиса пуще прежнего, ибо поняла, что живут люди нынче в царстве тьмы и невежества. И не жизнь живая это, а прозябание в царстве серости, желтого сумрака и кривых зеркал. И задумались хранители, почему мы заснули? Почему разрушилась защита лукоморского купола? Что делать? Как быть? Как золотую цепь восстановить? Ведь даже мы часть образов подзабыли, во сне морока пребывая. А не ведая образов, как люди и сказочные герои смогут писать счастливую сказку своей жизни? Ведь миром правят образы и смыслы, а вера в волшебство с каждой потерей развеивается, сила тает с каждым исчезнувшим образом языка исконного. А у воров этих, видно, мощи нынче много, Ведь в каждом украденном образе хранится сила великая, сила могучая. «Кто же такое мог учинить?» — думают, гадают хранители. По почерку на змеиную работу тянет. Но ведь богатыри побили змеев на Калиновом мосту еще во времена стародавние. Плачут хранители, рыдают, что делать не знают. Долго ли плакали, коротко ли? Со слезами боль, что поднялась изнутри, их сердца покинула, растворилась. Так и успокоились понемногу, да в себя пришли. Сова Радара крылом слезу смахнула и говорит: «Друзья, хватит горевать. Давайте думать да решать, что делать. Хоть мы часть способностей потеряли, но в наших именах и телах заложены качества волшебные, что всегда при нас. Я вот, например, могу в разведку полететь за пределы сказочного края. Хоть утро сварога на пороге, но еще темно, и я сумею не спать, да рассмотреть, что в мире людей происходит. На след злодеев попробую выйти. Ведь не случайно я Радара. Имя мое поможет мне врага обнаружить, а крылья цели достичь. Попробую разузнать, что произошло, почему защитная сфера над пространством волшебным повредилась и почему мы, хранители, заснули сном глубоким». Кот-ученый, промокнув глаза подушечкой лапы, важно надел очки и мурлыкнул: «Мррррр, а я буду повреждения цепи внимательно изучать, доспаивать оборванные звенья. Что смогу, мурррр, починю, что не вспомню, то оставлю, как было. Буду отчет на ученый совет готовить, где будем все вместе решать, как быть и что делать. И еще буду песни заводить, сказки мурлыкать, да Василису веселить. Мурррр». Василиса премудрая достала волшебное зеркальце, вздохнула, увидев опухшие от слез голубые глаза, смахнула пылинку с носика, улыбнулась коту и говорит: «А я по сказочной связи созову друзей, волхвов, хранителей из других краев, да людей ведающих, что первыми на заре проснулись, да вспомнить что-то очень важное успели. Вместе будем совет держать, как думу думать, как золотую цепь восстановить, образы соединить, да соки живы по ним запустить, чтобы снова засияла спираль золотого пути восхождения. А еще пространство и угощение подготовлю к встрече, да ковер волшебный вышивать продолжу под мурчание кошачьих сказок. На том и порешили, да договорились, что все вместе встретятся у дуба могучего через 3 волшебных дня и 3 ночи. А сколько это по людским меркам, то нам неведомо». Явление 5. Тайный совет, как чужаки русскую азбуку создали. Ночь 1. В наши дни в подземных чертогов змеев под градом стольным отчет младшего змея. Огромная зала в подземном дворце была освещена мощными факелами. Высокие колонны, обвитые гигантскими чудовищами, переходили в стрельчатые своды, которые были столь высоки, что свет огня не достигал высот, и потолок терялся в полумраке. В центре залы стояли стол и 3 каменных трона, на которых восседали 3 брата-змея. «Ну что, братья Горынычи, — говорит старший змей о 9 главах, — пора итоги нашему царствованию подвести. Кто как поработал, чего вместе достигли? Хвала богине Маре и нашим матушкам за помощь желтым туманам и за то, что планы наши гадские осуществить помогают. А сейчас по мелочам распыляться не будем, сразу перейдем к главному, к отчету по спецоперации слово. И стали змеи отчет держать о своих делах, не заметив, что в подземелье, в щель закрывающейся двери, тихо влетела маленькая сова, села на каменный выступ под самым сводом, слилась со складками местности, да приготовилась внимательно слушать. «Итак, зеленый, докладывай!» — прорычал главный. «Хоть я и младшой, и у меня всего три головы!» — выдохнул со злобой и обидой трехголовый змей. «Но напомню, что именно я придумал, с чего начать действовать, как сбить с праведного пути русов непокорных. Посему именно я стал руководить самым важным стартовым этапом общего дела. А вы все зеленым, как в детстве дразнитесь. Столб едкого дыма, возмущение запахом серы поднялся вверх. И сова закрыла клюв крылом, чтобы не кашлянуть». «Да ладно, не давай, не томи! Что ж, это ж твой позывной, забыл, что ли?» — вмешался средний брат и ощерился в подобии улыбки. Младший змей лязгнул зубами и начал рассказ о своих кознях. «Узнал я, как ценят силу слова люди, как бережно в речи устной передают правду, устои, суть о жизни из поколения в поколение». И сразу понял, что нужно запустить процесс незаметно, растянуть по времени, продумать шаги и этапы. Иначе наш план не пройдет. Постепенные вбросы, подмены понятий, искусственно созданные слова, не имеющие смысла, иностранные непонятные фразы — все может быть нам в помощь. Нужно исказить русскую речь, убрать из азбуки и слов отдельные буквы, заменить их на знаки из других языков, перепутать буквы между собой. Сначала одну, потом другую, третью. Я разведал, что у русов существовало несколько видов письменности. Руны, узелковое письмо, черты-резы, глаголица, буквица и другие виды, предназначенные для тех или иных сословий или нужд. За основу продукта своей спецоперации я взял буквицу из 49 ключевых образов, что особо ценны для воспитания человека. Эта система была в ходу в народе вне зависимости от сословной принадлежности. На ней писали родовые книги, деловые бумаги, подписывались договора с другими странами и княжеские указы. И именно ее я и решил слегка исказить. Но писали люди нечасто, а все больше общались устно. В песнях, сказах, былинах, пословицах, поговорках, загадках, присказках, а также в движениях танцев и хороводах, да взглядами образу друг другу русичи передавали знания и глубоко друг друга понимали. Такой обмен информацией в преемственности поколений, в семье и в родовом укладе жизни сложно было переврать. И понял я тогда, что нужно заняться постепенной заменой устной речи на письменную. Пусть появляется как можно больше летописей, книг, надписей, документов, а мы писцов обучать будем, да нашептывать им, что и как писать. Говоря современным языком, нужно постепенно переформатировать речь, чтобы отформатировать сознание. Но стратегия должна быть очень плавной и проводиться в жизнь трудами самих же людей, а я лишь направлю их в нужное русло. Так я думал, и не безрезультатно. Для этого мне нужны были подходящие помощники. И вскоре я нашел в одном небольшом греческом городке двух братьев. Отец их был грек, а мать — славянка. Младший преуспел на поприще философии, освоил 7 эллинских хитростей, как тогда науки назывались, поднаторел в языках. Старший брат пошел по отцовской стезе, стал талантливым военачальником, а затем получил пост стратега Словении. И получалась славная парочка. Один владел словом, другой — опытом организации и управления. А я их мысли направлял в нужное нам русло. Они согласились выполнить важное поручение и, удалившись в тайные места, приступили к работе. Иногда мы встречались во владениях Цезаря или в Хазарии, и, получив новые указания, они снова возвращались к скиты, к своим трудам по созданию новой азбуки для русов на основе смешения языков славян, греков и других народов. Моя идея перевести религиозные книги с греческого на более богатый язык русов и во время перевода заложить некоторые подмены оказалась весьма хороша. Процесс реализации плана был небыстрым. Мои подопечные очень старались. Они усердно учили языки, занимались переводами, изучали духовные книги, но дело двигалось крайне медленно. Но однажды мне удалось раздобыть вариант писания на языке русов, что был переведен славянским волхвом с греческого на русский. И с этих пор работа закипела. Братья составили азбуку на основе своего понимания буквицы и греческого алфавита, где на тот момент было в два раза меньше букв, чем в русской азбуке. Они подправили труд волхва по своему разумению, удалив при переписи ряд весьма значимых по образному смыслу буквиц, добавили несколько букв из греческого, чтобы были понятны некоторые важные религиозные термины, изменили конфигурацию букв. Возможно, братья искренне верили, что делают благое дело и совершают духовный подвиг. Но это не имело для меня никакого значения. У меня были свои цели, и я чем мог, им помогал. И как говорится в крылатой фразе, «Благими намерениями вымощена дорога в ад». «Вы, то есть мы, мощена дорога в ад». Вскоре, когда их труд по созданию новой азбуки был закончен, обучены группы учеников и подготовлена первая волна книжников и проповедников для похода на Русь, они стали мне не нужны, ибо слишком много знали. Пройдя определенные муки, чтобы остаться в памяти народной подвижниками, они вскоре отправились на тот свет. После смерти младшего брата азбука была доработана в Болгарии, названа в его честь и принесена на Русь вместе с новыми книгами. Отряд специального назначения, хорошо говоривший и думающий на новоязе, отправился в земли русские для запуска разговоров лукавых и внедрения в народе нужных нам мыслей и идей, прихватив с собой хмельное вино для причастия и веселения. На Руси начиналось время нашей не менее важной спецоперации под кодовым названием «Выбор веры». Позже, после крещения Руси, подготовленная братьями и подкрепленная мной азбука была принята как основная. И теперь предстояло переучить русских, которые из поколения в поколение говорили образно и ведали смыслы, думать, общаться и писать на искаженном языке. Наш новый ставленник, князь Киевский, хорошо понимал, что веру нужно укреплять не только мечом, но и учением. А я хорошо запомнил, что мать гадюка мне говорила: «Хочешь победить врага? Воспитай его детей». Вот уж рецепт на все времена. И тогда, по наущению моему, талантливых детей стали силой страха забирать из семей на обучение книжное. Матери плакали по чадам своим, как по мертвецам, понимая, что вскоре их дети станут иными, но поделать ничего не могли. Я и моя спецгруппа занялись образованием чад русов по новой азбуке, создавая тех, кто будут нам покорны, а своим же соплеменникам, погонщиками и тюремщиками станут. На протяжении столетий я делал свое дело, наблюдая результаты. На первом этапе диверсии вместо 49 буквиц и стройной целостной структуры осталось 43, а позже 41 существенно искаженные буквы. Для начала вполне неплохо. Вот те изменения, что были введены мной в образный язык. Первое. Исчезло сразу несколько очень важных для мировосприятия славян-русов букв, а вместе с ними и понятий. Есмь — многомерность и многообразие мира, и нить — единство, общность, община, жизнь сообща в мире и согласии. Ерь — прекрасная, совершенная красота, сила. Ижа — мера времени, вечности, бесконечность, спираль восхождения, стихия времени. Второе. Мощные образы йота, постижение нового, познание через образы иота, развлечение отделения зерен от плевел, отказ от чего-либо через познание, превратились в носовые безобразные звуки, юсы и атированные, столь редко употребляемые, что вскоре исчезли вовсе. Сутевые буквицы йен, образ и оть, наследие предков, сохранили конфигурацию и звук, но изменили название, превратившись в безликие, совершенно непонятные, юс малый и юс большой, без образного наполнения. Ук, послание, зов, слилось с оук, чувство знания, голос совести, и обе буквицы потеряли образный смысл. Третье. Часть букв изменили образное значение. Буквица «боги», «божественные силы, круг богов», превратилась в буки, множество букв. Буква «червль» — образ красоты, совершенного человека с отточенными гранями характера, превратилась нашими стараниями в червь, червяка из праха земного. И человек заметался. «Кто я? Тварь дрожащая или право имею?» Буквица «ом» стала греческой буквой «омега». Многие другие буквы поменяли или свое звучание, или название, или конфигурацию. Где-то исказилась или вовсе исчезла суть. Кое-что мы, конечно, оставили. Были внедрены и другие подмены. Четвертое. В писании летописи были введены аббревиатурные сокращения с титлом и разные надстрочные символы, в том числе ударения. Это было нужно для того, чтобы иноземцы, что все чаще появлялись на Руси, или немцы, как называли их русичи, могли быстрее освоить по книгам богатую русскую речь, в которой было много переливов и интонаций. Пятое. Как дополнение в создавшуюся неразбериху я подкинул новую азбуку в нескольких вариациях с незначительными различиями. Так что кириллиц стало несколько. Такими маленькими шагами, через искажение образов, звуков, слов, внедрение книг в обиход и другими способами, исковерканный язык стал входить в жизнь людей, просачиваясь где новым словом, где строчкой проповеди, где буквой закона, где текстами рукописных книг. В устной речи, которая была важнее письма, подмены поначалу были почти незаметны. Вроде все так, да что-то теперь не так, да разбираться особо некогда было, ибо жили уже люди во времена лихие, тяжелые, сумрачные, туманные. К тому же в это время мне удалось разделить единый народ на несколько ветвей — русских, белорусов, украинцев — и начать постепенно стравливать братьев, что когда-то были единой семьей. Вместе с этим были запущены процессы формирования особенностей и их устной и письменной речи. Особо постарался я в подмене понятий. Слово «крамола» — молитва «кра» — сейчас понимается как бунт, мятеж, преступление. Слово «урод» — первенец рода, и «убогий» — близкий к Богу, ныне отвратительные прозвища людей. Ведьма, мудрая женщина-целительница, ведающая материю, стала страшной старой колдуньей. Водка, живая ключевая вода, всем известна теперь как алкогольный напиток, который якобы всегда пили русичи. А дурак, просветленная душа, стал тождественен с идиотом, тем, у кого расщеплено сознание. И это только несколько примеров по подмене понятий. Сколько слов было заменено, сколько светлых образов опорочено. Змея вползает незаметно. Так мать змеивна меня учила. Еще я замыслил исковеркать пословицы и поговорки. Они всегда передавались из уст в уста, помогали людям видеть суть вещей и события. Для этого многие образы я отформатировал на свой манер. Где-то слово выкинул или подменил, а где-то только часть текста сохранил. Смотрите, как получилось. Всего лишь несколько примеров. Что было и что стало. Сейчас нам всем известна пословица «Кто старое помянет, тому глаз вон». А звучала она раньше «Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто позабудет, тому оба». Ведь правда есть разница? Сейчас нам известна пословица «Ума палата». Ничего не понятно в этой пословице современным людям, а звучала-то она раньше так. «Ума палата, да ключ потерян». Или «Новая метла по-новому метет». А продолжение-то я урезал. А продолжение-то такое. А как сломается, под лавкой валяется. Свято место пусто не бывает. И не знают, что было в продолжении. А пусто место не бывает свято. Пословица «У страха глаза велики» в полном виде звучала так. «У страха глаза велики, да ничего не видят». Или все сейчас знают «Век живи, век учись». А раньше-то звучало иначе. «Век живи, век учись тому, как следует жить». Или пословица такая, что к бедности весь русский народ привела. «Бедность не порок». А раньше-то она звучала иначе. «Бедность не порок, а большое несчастье». Или такая пословица «Забитого двух небитых дают». А продолжение «Да не больно-то берут». «Молодые бронятся, тешатся». А продолжение «А старики бронятся, бесятся». А вот это вообще мой чистый вброс. Всякая власть от Бога. Не согрешишь, не покаешься. Денежка дорожку прокладывает. А сколько еще я да мои служки пословиц сочинили, да в народ-то вбросили в свой черед. Попробуй сейчас разберись. Одно от другого отдели. Зерно отплевел. И это все моя работа. Несколько столетий ушло на то, чтобы люди перестали чувствовать образ, понимать суть слова и начали повторять вслед за книжниками, зная, что за слово неверное суд грядет на небе. Постепенно засыпающие русичи запомнили, что зреть в корень, пытаясь понять смысл, это большой грех и гордыня. И что нужно жить, как все, по писаному. Мы вселяли в русичей страх, сомнения и стыд, тем самым лишая их исконной веры Богу без посредников, родовой силы, прививая им покорность. Новая русская азбука постепенно стала каноничной. Нарушение книжного слова, записанных правил и законов стало расцениваться как преступление. Именно поэтому многие слова приходилось не учить, а зубрить. Постепенно, в течение многих поколений, воспитывалось догматичное отношение к созданному нами. И у людей уже не возникали вопросы, почему слово звучит или пишется так, а не иначе. Просто запоминайте, просто пишите, просто верьте, подчиняйтесь и спите, спите, спите. Также я позаботился о том, чтобы древние письмена в ходе реформ были уничтожены. Старые летописи и родовые книги, а также гусли и другие музыкальные инструменты славян, пробуждающие струны души, сожжены. Помните, братья, как я пригласил вас поддать жару на большой костер в Киеве, что тогда под нашей властью был? А сколько было других костров в других городах, и горели книги и летописи? А наши летописцы записали в новых летописях. «Славяне, живяху в лесе, якоже всякий зверь». Постепенно стараниями многих писак и в результате насаждаемых нами традиционных в кавычках форм быта сформировался образ необразованной, отсталой, нищей, веками прогибающейся под другими народами вечно пьяной Руси, ищущей спасения в привнесенных извне учениях и призывающих иноземцев на княжение и на царство. Эх, не смог я только добраться до сообщений арабских авторов. Путешественники и ученые Ибн Фадлан, Эль-Масуди, Ибн Ан-Надим сообщали, что русы еще до крещения имели свою, отличную от всех, веру и письменность. А русские князья, совершающие военные походы, заключали договора, которые писались, как тогда было принято говорить, на двое харати, то есть на двух языках. И сохранились описания, что была на землях сих прекрасная процветающая страна, которую иноземные путники называли Гардарика, страна городов. Это те тексты, что мне уничтожить до сих пор не удалось. Из моих неудач могу отметить также, что, несмотря на мои старания, многие русские люди не захотели учиться читать и писать по-новому, предпочитая общаться устно на своем древнем образном языке, и продолжали вести на старом языке свои родовые книги, на что повлиять было непросто. На этом этапе пришло время перевести спецоперацию во вторую фазу. Отчет окончен. Стукнули по плечу младшего змея старшие братья. «Эх, братец, мастерски ты дела провернул!» «Да, я старался, трудился, лап не покладая, головам спать не давая, живота своего не щадя. С начала старта нашего проекта прошло более 1000 лет, и результаты первого этапа, мастерски подхваченные вами, мои братья по крови, очевидны. Во время моей части операции «Слово» вы мне также хорошо подсобили на других фронтах, раздробляя и унижая русский народ. И Змеивнам, и всем нашим помощникам тоже браво. Вместе мы мощная сила, а наш главный девиз — «Разделяй и властвуй». Я доволен первой волной спецоперации. Ай да, младшой, ну ты и гад! Мы тоже тобой весьма довольны. Сундук с сокровищами, разящий магический кинжал, тебе в награду. Закивали головами средний и старший змеи. А девятиглавый змей добавил: «Новым почетным именем нарекаем тебя. Будешь отныне зваться не агент зеленый, а спецагент Цербер. Аплодисменты!» От всего сказанного сова, что стала свидетелем тайного отчета, чуть не свалилась с каменного выступа, но вовремя сбалансировалась и приготовилась внимательно слушать дальше. Явление шестое. Сила улыбки. В это же самое время, только днем. День первый. В сказочном краю под могучим дубом. На утро нового дня, после того, как сова-радарка на разведку улетела, Василиса и кот, вспомнив, что уныние — самый тяжкий грех, улыбнулись друг другу и делами занялись. Василиса косу расплела, руками взмахнула, да пошла легкой поступью сказочное пространство обходить, ладуя его заговорами, радости песнями, простыми со словами светлыми, волшебными. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, песни птицы запоют веселым хором. Чаромутья туман покидает дивный край, солнце дарит всем лучи свои задора. И там, где Василиса премудрая ступала, желтая пелена исчезала, изморозь таяла, трава оживала, да цветы распускались. Так с песней все пространство по кругу обошла, границы купола подправила, туман растворила. Покружилась, раскинув руки к небу, потанцевала, да к дубну с песнями подошла. А там кот цепь чинит, старается, буквы до блеска хвостом натирает, по ветвям прохаживается, мурлыкая себе радостно под нос. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою всем дарю прохожим. Если букву с цепи позабыл я где-то, неприятность эту мы ж переживем. А у дуба ветви все выше поднимаются, да листочки на них зеленые нарождаются. Птички в ветвях коту подпевают, да радостно порхают с ветки на ветку. Закончив дела первого волшебного дня, обнялись кот ученый с Василисой, а тут и солнышко закатное выглянуло. Облачка лучиками раздвинув, золотыми потоками света, волшебное пространство и его обитателей обняло, да радостно улыбнулось. Явление седьмое. Тайный совет. Окно на запад. В наши дни, в подземных чертогах змеев, под градом стольным, ночь вторая, отчет среднего змея. После перерыва с дифирамбами и пиром во имя побед и успехов трехголового брата, змеи Горынычи снова собрались за деловым столом слушать новый отчет. А сова в это время перебралась пониже, чтобы лучше расслышать, плотно прислонилась к холодной серой стене и стала еще внимательней. «Итак, Годзилла, твой черед, докладывай!» — приказал старший брат. И слово взял змей о шести головах, сразу перейдя на четкую казенную речь. А на этом мы с вами останавливаемся сегодня. Сказка сказывается, продолжение следует. Помощь вам для постижения того, что услышали, да для самостоятельного осмысления. Наши сказки-подсказки, раскраски, кубики-буквики и другие прекрасные пособия «Сказочной Руси» и других авторов по постижению образов родного русского языка. Можете заглянуть к нам на ярмарку «Сказочной Руси» и Дубынюшка-богатырь поможет вам с выбором различных пособий. А так как все действие у нас вершится по-настоящему и прямо сейчас, как в сказке, то приглашаю вас с 1 по 10 августа 9-го лета «Птицы Гамаюн» по-сказочному или 2020 года по-современному к нам в Скелетогорье на сказочный фестиваль «Собери свою матрешку», где мы будем все вместе, всем миром, помогать себе собираться, чтобы быть целостными, и каждый день будем погружаться в образы родного русского языка и всем миром вспоминать что-то очень важное о себе, о мире и о тайнах русского языка. Буду рада с вами встрече в Светогорье. А продолжение сказки следует, и мы встретимся с вами через недельку и продолжим читать сказку и узнаем о второй части спецоперации «Слово» и о том, что же, собственно, приключилось в сказочном краю, когда там собрались разные сказочные герои, чтобы думать и гадать, да решать, что же нам всем вместе делать? Как золотую цепь образов восстанавливать? Сказка сказывается, продолжение следует. А сейчас, после нескольких минуток перерыва, я готова буду ответить на ваши вопросы по этой части сказки. Благодарю за внимание, Евгений. Василиса, благодарю тебя. Василиса сейчас отдохнет немножко, а в это время я поставлю отбивочку. И перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 15 июля 2020 года, среда. В виртуальной студии находятся Евгений Руденко, Василиса и Светлана Большакова, принимает ваши вопросы, ваши реплики и следит за нашими чатами. Тема сегодняшнего живого эфира – «Сказ о золотой цепи образов русского языка. Встреча вторая. Как чужаки русскую азбуку создали?» Свои вопросы и реплики вы можете задавать Василисе на ресурсах, принадлежащих Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат, беседка, канал в YouTube youtube.com/slavradio и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Пишите свои вопросы, общайтесь, задавайте свои вопросы, пока есть на то отведенное время. Так, Евгений, отключился? Отключилась демонстрация? Демонстрация отключилась. Сейчас я выведу тебя на экран. Все, ты уже появилась. Угу. Готова ответить на ваши вопросы. И сейчас я зачитаю первый вопрос, пришедший. Он первый и у нас пока единственный. И задает его Александр Кузнецов. Родители плакали, детей отдавали на обучение. Уже было сознание рабов. Как можно отдать ребенка на духовную смерть? Василиса, поясните. Да, уже в то время, как я сказала, была подготовка, сознание уже было усыплено. И с учетом того, что забирали детей насильно, то выбор был невелик. Кто-то не отдавал детей, скрывались в лесах, убегали, а у кого-то детей отбирали насильно. Это было в истории нашей. И сейчас мы отдаем детей на обучение книжное чужим силам. И тогда отдавали. Ночь сварога уже пришла. У кого сознание уже померкло, те не плакали, просто отдавали. Потому что как же, детям же учиться надо, иностранным языкам. Детям нужно учиться в школах. Это же дело такое. Мы до сих пор так мыслим. А тогда только все начиналось. И многие родители понимали, что нельзя отдавать детей. Детей прятали, скрывались семьями, но кто-то отдавал, потому что куда ты от княжеской дружины денешься. Так что времена были непростые. И еще же, наверное, ведических учителей еще и уничтожали при этом, создавались свои учителя. Да, конечно, в это время уже разными силами была подготовлена почва для того, чтобы уничтожать своих учителей, ведунов, волхвов. В одном из эфиров, который я провела на Народном славянском радио, посвященной строчке «Светиво тело», я рассказывала легенду о тысяче волхвах, как на рубеже эпох, какие были гонения на волхвов, и что вынуждены были предпринять волхвы для того, чтобы сберечь и передать каким-то образом мудрость через тяжелые времена. И они это делали как могли на своих фронтах. Так что обратитесь к эфиру, изучите этот вопрос по другим источникам. У меня источники сказочные. И не только. Кстати, вот эта фраза, которую вы сейчас упомянули, она есть в книге. Я очень рекомендую вам ее почитать. Почему? Потому что эта книга вышла под редакцией патриархии. Поэтому даже там, в этом источнике, просочилась эта информация, потому что вот эта фраза о том, как забирали детей на обучение книжное, она приведена даже в таком издании. Сейчас я вам точно скажу, как называется книга. Она есть, сейчас в конце вспомню, как она называется. И когда я ее прочитала вот в издании, где, которая издана под руководством патриархии, я была, конечно, очень удивлена, что даже в такие источники просачивается информация такого плана. Вот в книжке у меня есть «Василиса и кот ученый советует». Это вот такая богатая библиография на нескольких страницах, которая легла в основу написания этой книги. Книга называется «Саблина НП», не помню, как имя, отчество, буквица славянская, издательство «Москва», 2014 год. И в частности, она цитирует фрагменты летописей в этой книге. И в частности, вот про то, что забирали прямо детей и отправляли на обучение книжное, это дословная цитата, которая сохранилась даже в летописях, которые были во многом созданы в угоду захватчикам. Так что обратите внимание, изучайте разные источники. С меня что взять? Я сказочница. Хотите — верьте, хотите — нет. Удобненько у тебя получается. Сразу я сказочница, и все. Да. Но библиография прилагается. Понял. Сказки основаны на реальных событиях. 3 страницы библиографии к сказке. Есть ли еще вопросы? Да, у нас появилась одна реплика. Василий Иванович пишет. «Большая благодарность Василисе за то, что показала, какие 5 буквиц греки убрали и каким 4 дали греческие названия. Благодарю». Благодарю, Василий Иванович. Ну, раз вопросов нет, можно на сегодня... Нет, еще один вопрос появился. Пока еще не хотят тебя отпускать раньше времени. Ната Евсиенко задает вопрос. «Дар речи был потерян в 2 года. Вернулся в последних классах. Какие и где можно найти уроки буквицы, чтобы образы словом творить?» Рекомендую посмотреть эфиры. Я записала уже 8 эфиров на Народном славянском радио. Цикл образования жизни на основе буквицы. Там с каждым образом буквы мы работаем с точки зрения возрастной психологии, начиная от зачатия и до 49 лет. Все основные уроки, соответственно, погружаясь в изучение этих образов, вы сможете понять, какие образы у вас вовремя не были заложены, и сейчас, занимаясь своей собственной жизнью, пересматривая ее, можно вернуть через вот такой тонкий план, через волшебные такие техники, работая с мыслеобразами, со своим собственным сознанием. Очень многое можно изменить вот на тонком плане через науку образности. Желаю вам совершить такое путешествие. И то, что я могу на данный момент делать вам в помощь, я делаю. И надеюсь, что книгу скоро выпущу из цикла образования на основе буквицы по возрастной психологии. Она такая уже не совсем сказочная, но тоже сказочная, частично. Василиса, а скажи, пожалуйста, тут вопрос пришел не по теме, но как называется картина сзади тебя? Вот застали врасплох. «Берегиня», по-моему, она называется. Но я, по-моему, это картина Александра Угланова. Вот, знаете, она моя любимая, но я не помню точно, как она называется у Александра Угланова. Я называю ее «Берегиня». Ну, я думаю, в интернете можно найти. Да, да. Александр Угланов. Василиса, ну вот и все. Ну, чудесно. У меня прекрасный будет свободный вечер еще. Тогда, скажи что-нибудь доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и будем заканчивать наш живой эфир. Я буду рада, если у вас появятся какие-то вопросы, размышления, и вы сможете их задать уже затем после записи эфира. Я буду очень благодарна, потому что всегда внимательно читаю ваши размышления. Я уверена в том, что вернуть образность русского языка и возродить утраченные звенья и как-то обновить это изнутри своих собственных глубин мы можем только всем миром. Поэтому я приглашаю всех людей, современных людей разного возраста, и деток, и молодежь, и взрослых, включаться в совместное творение, в совместное вспоминание, в совместное изведывание коту ученому Василисе, сове Радарке и другим сказочным героям, и исследователям, и ученым. Сейчас очень нужно наше поле совместного творения. Поэтому собирайтесь, люди добрые, настраивайтесь на чистую волну, следите за своим здоровьем, потому что наша чистота сознания, она напрямую связана с нашим здоровьем, состоянием. Собирайтесь в целостность, работайте над своим собственным характером, и тогда наши личные приемы, передающие антенки, смогут настроиться таким образом, что каждый из нас может получать чистую веду напрямую, и при этом, объединившись друг с другом, мы сможем это сверить, проведя вот такое вот исследование. И это будет разговоров, а правильно ли мы, была ли такая буквица, или она была какая-то другая. То есть доподлинно неизвестно. Но всем миром, всем народам, понимая, что наш язык бывает огромный, многомерный, многогранный. И этот язык был поистине волшебный. И очень многое сможем изменить в нашей настоящей, непростой и тоже волшебной жизни со всеми приключениями, потому что планы Змеев Горынычей продолжаются в настоящий день. И прямо сейчас они реализуют последний этап своей спецоперации, но об этом позже. До новых встреч! Благодарю тебя, Василиса, за добрые пожелания. И еще напоследок, скажи, пожалуйста, будь добра, где можно приобрести твою сказку? Мою сказку можно приобрести на ярмарке «Сказочной Руси». Так называется группа ВКонтакте. Там в руководителях группы Дубыня Богатырь и я также. Можно купить эту книгу в разных магазинах, в частности, в «Читай-городе». Можно купить в издательстве «Вариант», в издательстве «Концептуал», в издательстве «Радович». В Петербурге можно купить в магазине «Ладоград» на Гончарный, дом 11. И также есть в различных клубах русской народной культуры по регионам России эта книга. И есть в клубах за рубежом. Эта книга разлетается и по разным краям. И я очень этому рада, потому что сказка сказывается. И если сказка пошла в народ, значит, в ней что-то ценное есть. По крайней мере, я надеюсь на это. И желаю, чтобы мы все были, с одной стороны, глубокими, а с другой стороны, немножечко легкими и сказочниками. И тогда нам радостнее, интереснее будет возрождать многое из того, что сейчас утеряно. Всем миром. Всего доброго, здравия, счастья, любви. И приглашаю на сказочный фестиваль в Светогорье. До новых встреч. Благодарю тебя, Василиса. Это был последний вопрос от Натальи Земляной. Она задавала вопрос, где можно приобрести твою сказку. Хочет внучке почитать. Ну что же, ждем с тобой новой встречи. Она у нас состоится 23 июля. Mm-hmm. Она у нас будет в третья встреча. «Окно на запад» будет называться она. Да. Хорошо, будем ждать с нетерпением. Ну и напоследок мне остается сказать, что сегодня было 15 июля 2020 года, среда. Сегодняшний живой эфир называется «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Сегодня у нас вторая встреча «Как чужаки русскую азбуку создали». Ведущие Евгений Роденко, сказительница Василиса, Светлана Большакова находилась в чате, принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю Евгений, благодарю Светлана, благодарю всех слушателей и зрителей. До новых встреч. И я благодарю всех. Благодарю тебя за участие в эфире. Благодарю за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.